Глава 64. Капитан Горский ждал Джека в кубрике командира роты, но первым в помещение вошел Хольмер и, угрюмо взглянув на незнакомца, спросил: «А ты кто такой?» Чем вверг гостя в минутное замешательство. «Вообще-то я уполномоченный особого отдела района капитан Горский». «Точно?» «Точно. Вот, можете взглянуть на мое удостоверение». Контрразведчик встал и, достав свою книжечку, протянул Хольмеру. Тот стал ее внимательно изучать, то глядя на свет, то колупая ногтем. Наконец, явной неохотой вернул владельцу со словами: «Ну тогда, добро пожаловать». Лишь после этого Хольмер посторонился и, указывая на гостя, сказал: «Вот, Джек, это тот самый человек, который хотел с тобой поговорить». «Одну минутку, капитан. Я прибыл не говорить, а допрашивать», – заметил Горский. Хольмер улыбнулся Джеку, потом гостю, но уже не так радушно. Затем подошел к нему очень близко, так что нос касался носа, и прошипел: «Допрашивать будешь у себя в околотке, сука! А если чем-то недоволен, вызову наряд и закину в холодную. Через неделю выйдешь с отбитыми почками». «Да как ты? Да я тебя!» «Что, на фронт сошлешь, крыса толовая?» Хольмер зло усмехнулся и, повернувшись, сделал пару шагов к Джеку. «Таким образом, наш друг капитан Горский приехал с тобой побеседовать и прояснить кое-какие непонятные ему детали. Я прав, коллега?» Хольмер глянул на Горского, и тот кивнул, не желая больше испытывать терпение этого сумасшедшего фронтовика. «Я выйду минут на 10. Если что, зовите, я на крылечке постою», – сказал Хольмер и вышел. Горский поправил китель, достал диктофон, сел и указал Джеку на стул. «Садитесь, Стентон». «Спасибо, сэр». «Твой командир ведет себя очень странно. Мы договорились о встрече заблаговременно, и я не понимаю, откуда у него эта агрессия». «Я тоже не знаю, сэр. Обычно капитан Хольмер никому не грубит». «Ну что же, давайте приступим к нашим делам». «Давайте приступим, сэр». Капитан включил диктофон и передвинул его на край стола. «Итак, Стентон, при каких обстоятельствах вы оказались в расположении противника?» «По приказу, сэр». «Что значит «по приказу»?» — уточнил Горский, сразу весь подобравшись, словно перед прыжком. «Да обыкновенно, сэр, как всегда. Получили приказ, загрузились в транспорты и высадились в расположении противника». «Ах, вот вы в каком смысле!» На лице капитана отразилось разочарование. «Так точно, сэр, обычное дело». «Но как-то ведь ты оказался во вражеском тылу, правильно?» «Да, сэр, как-то оказался», — пожал плечами Джек. «Очнулся уже в госпитале». «И что, ты сразу сдался в плен?» «Нет, сэр, они не знали, кто я. Думали, что это ихний боец. Ну, я и не стал их разочаровывать. Только называться чьим-то именем, даже выдуманным, мне было нельзя. Ихняя контрразведка меня бы сразу вычислила». «Да, это так. И что же ты сделал?» «Да сказал, что ничего не помню». А врачи подтвердили мои слова, дескать, налицо все признаки контузии. А значит, вполне может быть. «Так-так», — протянул капитан. Он ехал сюда за легкой победой и галочкой в отчете. А получалось что-то все не так просто. Сначала местный комрота оказался каким-то бешеным. А теперь солдатик так складно рассказывал, что непонятно, с какой стороны крючки заводить. А заводить крючки было нужно. Без них не будет победы. А без победы... Одним словом, начальству требовались показатели, поэтому хоть разбейся, капитан Горский, а измену добудь. «Вот одного я не могу понять. Как же они вас за своего приняли, если нашли вас при мундире?» «По их словам, сэр, от мундира остались одни клочки. Но хоть бы он и уцелел, они бы ничего не поняли, потому что комбинезончик у меня был запасной и совсем новый, без знаков различия. А поставщики у нас с арконами одни, так что без нашивок ничего не поймешь». «Да...» С неопределенной интонацией произнес капитан и, поднявшись со стула, принялся расхаживать по комнате. «Скажите, Стентон, вам приходилось раньше встречаться с офицерами контрразведки?» «Так точно, сэр, с майором Стоуном». «А это кто?» «Не знаю, когда мы стояли недалеко от Пальмера, он приезжал к нам». «А зачем, интересно?» Поинтересовался Горский, сцепляя пальцы в замок. «Он приезжал предупредить, что за мной началась персональная охота». «Персональная охота? И ты выжил, солдат?» «Мне просто повезло, сэр. Арконы все время промахивались». «А вот за что ж такое к вам особое внимание, Стентон? Может быть, арконы боятся, что вы можете рассказать нам что-то важное? Может быть, вы ценный свидетель?» «Это вряд ли, сэр. Просто я хороший стрелок и повредил много ихней техники и снайперской винтовки. А они...» «Из снайперской винтовки любой дурак стрелять может», — перебил его капитан Горский. Не то чтобы он действительно так думал, но его раздражало, что этот мальчишка мало того, что говорит, не сбиваясь, так еще и не испытывает должного трепета перед представителем контрразведки. Что это? Солдатская глупость и недалекость или следствие качественной подготовки в разведшколе противника? Джек замолчал. Он видел, что капитан не в своей тарелке, и предпочитал выждать, пока тот успокоится. Капитан Горский сел, улыбнулся Джеку как хорошему знакомому и спросил: «Ты вообще-то куришь?» «Нет, сэр, даже не пробовал». «Ну, а какие-нибудь хобби у тебя есть? На рыбалку ходишь? У нас тут, между прочим, замечательные озера. В выходные рыбку половить самое то». «Дома я ловил сапик, сэр, но не в выходные, а когда мясо заканчивалось». «Это что, рыба такая?» «Вообще-то это ленточный червь, только очень большой, килограмм до 8 бывает, и вот такой длины». Джек развел руки, как заправский рыбак, показывая размеры добычи. Эта тема ему нравилась, и ему хотелось рассказать капитану, как правильно выводить сапигу, и что лучше использовать в качестве приманки. Однако Горский вдруг сморщился и покачал головой. «Нет, давай-ка обойдемся без этих подробностей. Лучше поговорим про филателию. Ты марки собираешь?» «Я собираю курицу, сэр», – честно признался Джек, заставив капитана на минуту ошеломленно замолчать. Он попытался расслабить собеседника, взять его, так сказать, тепленьким, резко сменив тему. Однако тот оказался слишком хорошо подготовлен и атаковал первым. «Я собираю курицу. Вот каково? Такой ход любого поставит в замешательство». «И что это? Собираю курицу?» Слишком похоже на кодовую фразу или даже пароль. «Ух ты!» Горский осторожно выдохнул и сел ровнее. «Похоже, этот парень прощупывает его, подкидывая пароль. А значит, у них здесь целая сеть, члены которой узнают друг друга вот по таким заковыристым фразочкам вроде «Я собираю курицу» или «Герда распечатывает мышь». А еще хорошая фраза: «Фердинанд делает мебель только на заказ». Будь Горский арконским шпионом, он обязательно бы использовал ее в качестве пароля. «Я готов рассмотреть ваше предложение, Стентон», — произнес Горский, чувствуя, как его прошибает пот. «Если проникнуть в шпионскую сеть, перевод в Пальмер обеспечен, а то и куда повыше. Корский уже представил себе, как генералы рвут друг у друга из рук его отчеты. Вот тут и станет ясно, кого мариновали в этой глуши, в то время как... Дофантазировать Горскому не дали. Дверь в кубрик распахнулась, и на пороге появился Хольмер с его страшноватой улыбкой на раскрасневшемся лице. «Извините, что прервал ваш разговор, коллега, но не могли бы вы выйти на пару слов?» «Это так важно?» – спросил Горский, внимательно следя за лицом Хольмера, чтобы определить, является ли тот частью шпионской сети или его используют в темную. «Да, коллега, это очень важно. Выйдем-ка на минуточку».